Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 12 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация из парламента республики. Комментарий МИД НКР. Политолог Давид Бабаян о ситуации на линии соприкосновения. Красный Крест посетил задержанных армян и азербайджанцев. Посевные площади в Кашадагском районе пострадали от града. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал вчера указ, согласно которому военнослужащий Энской воинской части армии обороны Вааган Элоян посмертно награжден медалью за боевые заслуги. Как сообщает пресс-служба президента, награда присуждена за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР. В интервью общественному телевидению НКР президент Баку Саакян заявил о том, что не намерен участвовать в выборах президента 2020 года. «Я хочу официально заявить, что не буду баллотироваться на пост президента. Мое участие будет в качестве гражданина Арцаха, который избирает нового президента», — отметил Баку Саакян. Он напомнил, что всенародные президентские выборы пройдут в 2020 году. К этому времени предполагается привести законодательно правовую базу в соответствии с новой конституцией, сказал Баку Саакян. Вчера вице-спикер парламента НКР Ваграм Балаян принял редактора румынского издания «Арарат» Эдуарда Антониана. Приветствуя гостя, Ваграм Балаян коснулся связей между родиной и диаспорой и в этом контексте подчеркнул важность деятельности во благо нации, осуществляемой соотечественниками из диаспоры. Вице-спикер парламента также коснулся парламентских связей, установленных на протяжении долгих лет, акцентировав внимание в частности на роли групп и кругов дружбы. Выразив благодарность за прием, Эдуард Антониан представил вице-спикеру работы, проводимые Союзом армян Румынии, подчеркнул важность мероприятий, направленных на популяризацию Арцаха. Редактор издания «Арарат» также рассказал о вовлеченности и роли депутатов армян в парламенте Румынии. В ходе встречи собеседники подчеркнули важность реализации лоббистской деятельности в Румынии по части Арцаха и перспектив сотрудничества на парламентском уровне. Жители Арцаха являются гражданами независимого суверенного государства, которое называется Республика Арцах, и никогда не были гражданами независимого Азербайджана. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД НКР Ани Саркисян. Более того, Азербайджан не имеет морального права считать жителей Арцаха гражданами государства, которое с момента своего появления целенаправленно проводило политику террора, этнических чисток, массовых убийств, стремясь лишить народа Арцаха не только жизни, но и родины. Одним из недавних проявлений истинного отношения азербайджанских властей к гражданам Арцаха является заявление того же самого официального представителя МИД Азербайджана, сделанное во время военной агрессии против Арцаха в апреле 2016 года, о том, что в Арцахе нет мирного населения, пытаясь тем самым оправдать убийство мирного населения Арцаха. Реакция официального Баку на демократические процессы в Арцахе и проводимые власти республики реформы свидетельствует о том, что Азербайджан существует в другой системе ценностей, где сам азербайджанский народ лишен конституционного права свободно и независимо решать свою судьбу и определять форму правления в своей стране. С апреля текущего года Азербайджан скопил на Карабах-Азербайджанской линии соприкосновения воинские подразделения. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Уже два месяца как Азербайджан накопил войска на различных участках линии соприкосновения, перебросив туда воинские подразделения, которых никогда там не было и до сих пор не вывел эти войска, сказал Бабаян. Он отметил, что есть люди, которые пытаются представить все это в качестве заявлений, направленных на то, чтобы отвлечь народ от внутриполитических проблем. Мы не говорим об этом с целью спекуляции в политическом контексте. Мы видим, что есть люди, которые пытаются представить эти вопросы в качестве заявлений с целью отвлечь народ от внутриполитических проблем. Но это не так. Независимо от всего, мы должны сказать, что ситуация такая, сказал Давид Бабаян. На вопрос, какую цель этим шагом преследует Азербайджан, Давид Бабаян подчеркнул, что цели могут быть разными, но проблема в том, что противник пытается сохранить напряжение вдоль границы. И чем больше мы будем готовы, чем сплоченнее мы будем, тем меньше вероятность войны или других террористических действий. Мы всегда должны быть готовы, отметил Давид Бабаян, добавив, что армия обороны проводит ответные действия. Члены инициативной группы «Поддержка родной армии» при содействии Министерства обороны посетили войсковую часть в Гадруте. Они поговорили с офицерами и солдатами, обсудили ряд проблем и способы их решения. После встречи участники ансамбля культурного центра имени Шарля Азнавура «Дети Арцаха» исполнили патриотические песни и национальные танцы. Армен Овсепян, директор культурного центра, сказал, что подобные мероприятия способствуют укреплению связей между армией и обществом, делают быт военнослужащих более интересным. Представители Международного комитета Красного Креста посетили задержанных в результате Нагорно-Карабахского конфликта армян и азербайджанцев. Начальник отдела информации офиса МККК ВНКР Этери Мусаилян отметила, что согласно своему мандату организация регулярно посещает этих лиц для наблюдения за условиями их содержания под стражей и оказания помощи в обеспечении контактов с членами своих семей. Следует отметить, что в настоящее время с обеих сторон содержится 5 человек. Град 1 июня серьезно повредил посевные площади Кашатакского района. Об этом сообщил СМИ начальник отдела растениеводства и защиты растений Министерства сельского хозяйства НКР Арам Бадалян, добавив, что эксперты в этой области провели исследования на месте, чтобы оценить степень ущерба. Пострадало около 5500 гектаров сельскохозяйственных угодий, причем большая часть полностью повреждена. Говоря о компенсации ущерба землепользователям, Арам Бадалян отметил, что Министерство сельского хозяйства обсуждает этот вопрос. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Концерт в Степанакерском музыкальном колледже имени Саят Нувы был посвящен романсам классической музыки. В первой части выступил педагог училища, лауреат и дипломант международных конкурсов Александр Каграманян. В его исполнении прозвучали романсы и песни на музыку Варламова, Глинки, Рахманинова, Булахова. За роялем Сона Бахшия. Выступлениями Александр Каграманян рассказывал интересные истории, связанные с той или иной песней. Он пожелал всем хорошего настроения. Что бы я желал, чтобы Карабахи, наши сестры, жены, мамы, чтобы они всегда улыбались. Чтобы мы, мужчины, всегда их замечали с улыбками на лице. Ты печали с песней скинула, но с другой дни и ночи, чтобы ты...